Глава 12. А теперь с неба на землю и вдребезги. С вопросом, как я могла, и ощущением сладкой боли в промежности. Не помню, когда такое было вообще и было ли в моей жизни, который сейчас час. Все эти мысли проносятся в голове, пока я стою под душем, под теплой водой, и вся трясусь от понимания, что назад уже ничего не вернуть, и что уже все случилось. Стыд, чувство вины, разочарование в себе и это понимание, что произошедшее ничего не значит. Лена, 20. Между вами 20 лет разницы. Но ощущения такие, будто бы 20 мне самой, и я только что ужасно сильно изменилась. За дверью тишина, и мне приходит в голову, что он наверняка ушел, как поступают после случайного секса мужчины. Они стремятся побыстрее улизнуть. В груди засаднило и стало больно дышать. Между нами ничего нет и быть не может, и если он ушел, это хорошо. Потому что так было бы правильно, но почему-то начинает печь глаза и драть горло, как перед тем, когда рыдания вот-вот разорвут глотку. Намыливаю тело мягкой мочалкой, и мне очень жаль это делать, как будто я смываю с себя то самое единственное дорогое, которое появилось в моей жизни, ощущение, что я живая. Что мое тело — это тело женщины, а не робота или домработницы. Смыла себя мыло, потом долго вытиралась большим махровым полотенцем, натянула на себя легкий халат и приоткрыла дверь. Тихо. Опять эта болючая мысль. Он ушел, но из кухни вдруг доносится его голос. «Тебе в кофе одну ложку сахара или две?» Сердце тут же пропускает удары, потом бьется, словно бешеное, и становится трудно дышать. «Я пью без сахара». А сама понимаю, что улыбаюсь. Дура, безмозглая идиотка. Нашла чему радоваться. Плетусь на кухню. Мне страшно туда зайти, но я иду. Останавливаюсь в проеме двери, чтобы судорожно глотнуть воздух, потому что он там в одних штанах, без рубашки или футболки. Не помню. Это ведь я содрала с него ее, или он сам снял. Смотрю на сильную спину, на накачанные руки, на татуировку между лопаток. Он худощавый. И из этого все мышцы очень рельефно выступают под кожей. Все тело поджарое, подтянутое, спортивное. Резко обернулся и, увидев меня, улыбнулся, как мальчишка. Морщинки появились в уголках глаз и ямочка на щеке. Боже, какой же он красивый и до дикости молодой. Что я творю? Не особо умею делать кофе. Слышал, ты любишь растворимый с молоком. Правда, пропустил, сколько сахара, я пью черный. У мамы закончился. А мне хорошо. У меня голова кружится и дух захватывает. Потому что он не ушел. Потому что не выглядит так, будто получил свое, и ему теперь неинтересно. Нет. Все так же глаза блестят, когда на меня смотрят. И что теперь будет? Что будет завтра? Через день? Через неделю? А что, если узнает Ира? Сразу стало неприятно внутри, и радость потухла. Хочется схватиться за голову и просто мотать ею из стороны в сторону, чтобы прогнать наваждение, чтобы перестать невольно хотеть еще, хотеть продолжения, хотеть большего, чем просто секс на один раз, хотеть так сильно, что от этого наворачиваются слезы на глаза. Я ведь все еще замужем. У меня взрослая дочь, почти такого же возраста, как он. Надо прекратить мечтать и взять себя в руки. Завтра придется ехать в больницу к Артему, узнать, как он там. Артему, которого ударил твой любовник, Лена. Он его ударил, а ты приехала и раздвинула перед ним ноги. Дура бесхребетная. Я должна занять у Иры денег и съехать. Или позвонить тете Вале. Может быть, она мне одолжит. Я не должна оставаться здесь, потому что сойду с ума. Нужно сказать ему, что это все, что на этом конец, и между нами больше ничего не будет. Собраться с духом и отрезать. Горло снова засаднило от невыплаканных слез. Лучше сейчас, пока не настолько больно. Ложь. Больно. Очень больно. Как будто кожу режут тысячами лезвий. Пару бутеров. Я ужасно проголодался. Я сегодня съеду в гостиницу. Улыбка пропала с его лица, и он медленно поставил тарелку на стол. Бутерброды с колбасой подпрыгнули. Я подумала о том, что... Очень люблю такие, с колечками свежих огурцов сверху, и он как будто знал. Почему? Из-за того, что было между нами? Между нами ничего не было. Да ладно. Мне приснилось, что мы трахались. К щекам прилила кровь, и я глотнула воздух, чтобы успокоиться, потому что он так это говорил, что становилось неловко, а еще снова хотелось трахаться. Не надо. Что не надо? Называть вещи своими именами или что? Не надо все усложнять. Между нами был секс. Он ничего не значит. У нас у каждого своя жизнь, свои интересы. И давай об этом забудем. Смотрит на меня из-под лобья, и взгляд такой хмурый, мрачный. Кажется, что от него давит к полу. Размазывает буквально, настолько тяжелый. Не отворачивается, не отводит глаза. А я не могу. Я отвела. Потерла лицо и села на краешек стула. Значит, забудем? Хочешь спрятать голову в песок, и типа не было ничего? Так легче к своему козлу в больницу поехать и там делать вид, что ни с кем не перепихнулась? Как же все это трудно. Как же от каждого слова щеки горят, и хочется провалиться сквозь землю. Это тебя не касается. То, что мы, как ты говоришь, перепихнулись, не означает, что я должна перед тобой отчитываться или чувствовать себя виноватой. Тебя никто не соблазнял, ты сам хотел. Ты дура, да? Дернулась, когда спросил, потому что его голос прозвучал горько. Он схватил меня за плечо и рванул к себе. Дура, я спрашиваю? Я хотел тебя. Я и именно я хотел. Меня никто не соблазнял. Я взял то, что желал. Боже, а ведь час назад я целовала его в губы и трепала его волосы, извиваясь под ударами его плоти внутри меня. Я смогу об этом забыть? Я смогу больше никогда не прикасаться к нему? Смогу жить так, как будто ничего не было? Больше этого не повторится. Уверена? На все 100%. Я жалею обо всем, что было, я не хотела. Не хотела? Зарычал мне в лицо и сильнее сжал мою руку. Скажи, что я тебя изнасиловал. Женя, не произноси мое имя. Пожалуйста, давай просто забудем, я не хочу усложнять. А ты хочешь просто послать меня нахрен и сказать, что ничего не было? Сказать, что не орала, когда кончала подо мной? Я хочу уехать, отпусти меня. Можно подумать, тебя кто-то держит. Давай, вали к своему хрену моржовому. К своему придурку, который выгнал тебя из дома. Беги, как собачонка паршивая. Полежи ему ноги. Влепила ему пощечину, и он ударил кулаком где-то возле моей головы так, что я зажмурилась. Ты что, о себе возомнила? Думаешь, такая офигенная, что я стелиться и уговаривать буду? Да пошла ты нахер. Оттолкнул меня и пошел к дверям. Я зажмурилась и закрыла лицо руками. Когда дверь с грохотом захлопнулась, я зарыдала навзрыд и сползла по стене на пол. Я сидел в машине и смотрел на дом. Пальцы впились в руль. Глаза налились кровью. И от чего-то ужасно пекли, словно в них песок насыпали. Последний раз такое было в детстве. Так, чтоб глотку драло. В груди болело, и хотелось с разбегу башкой о стену, чтоб как-то протрезветь от этой боли, которая кроет так, что хочется выть, и воспоминаниями прошибает, как она в ванну пошла. Подобрав вещи, голая с распущенными золотистыми волосами, достающими ниже бедер, идеальная, как будто вылепленная каким-то талантливейшим скульптором, ее округлость, мягкость, женственность сводили меня с ума. От ее груди у меня просто сносило мозги. Мечта. Черт. Мужская мечта, воплощение самых острых фантазий, как и ее бедра, выпуклые ягодицы и тонкая талия с мягким округлым животом, а ее кожа — запредельная, мягкая, шелковистая. Касаешься и у самого мурашки. Всегда раньше нравились худые, модельные. Так модно, за этими все тащатся, чтобы ноги, спички, попа, кулачок. Между ног дыра, так что только коленки одна за другую цепляются. Моя Аня тоже такая, худенькая. Обставила меня совсем от другого. Вставила так, что искры из глаз посыпались, и член не просто стоит. Его разрывают от похоти. Вот это настоящая женская красота. Когда Аньку трахал, бывало, ее ребра в грудак давили, коленками кололась. Грудь, наверное, в два пальца поместится. Раком поставившаяся спина, как стиральная доска. и попа костлявая кверху задрана. Трахаешь и бьешься лобком о кости. А здесь брал и давил, мял, охреневая от этой полноты ощущений, от этой женственности запредельной. Вот вышла из дома. Походка легкая, женственная. Волосы колышутся при каждом шаге. Контрастируют с серым пальто. Эти шаги ее отзываются злостью, бешенством. Прогнала меня, как щенка паршивого. Отшила, пнула, словно собаку. А я мечтал о ней. Впервые в своей жизни мечтал о женщине. Мне хотелось проснуться рядом. Хотелось, чтобы она голову мне на плечо положила. Утром взять ее сонную тоже хотелось. Мысли о ее муже, с которым она пока так и не развелась, почти не посещали. До этой и грёбаной встречи в кафе, когда в голову ему пару раз дал основательно. Это она не видела, как он на нее смотрел, а я все видел. И перекосила всего от одной мысли, что этот Боров права на нее имеет, своей называть может, дочку ей заделал. Бежит в машину к таксисту, а я следом еду, потому что знать хочу, понять, реально она к своему козлу намылилась, потрахалась со мной и поедет к мужу? К тому, который нагло ее допрашивал, который смотрел на нее как на свою собственность. Только за это хотелось ему зубы пересчитать. Никогда не думал, что вот так влипну, что на замужнюю западу, делить с кем-то женщину буду. Точно в больницу едет. Сейчас таксист налево свернет. Но я же говорил, свернул. Почему-то раньше допускал мысль, что она разведется, что она станет свободной. Ведь сама говорила, что изменил, выгнал. Нет. Вот снова бежит. Ничего не останавливает. Она тебе ничего не обещала и не говорила, что разведется. Не давала надежды. Отталкивала, держала на расстоянии. Да. Сказал сам себе и от ярости свело скулы. Вцепился в руль и таксиста. Не выпускаю из вида. Конечно, к больнице приехала. Выпорхнула из машины, побежала по ступенькам, сучка. Интересно, хорошо вымылась. Моя сперма по ногам не потечет. Черт. Надо было остановить ее, не уходить и ей не дать уйти. А что делать? Держать насильно, умолять? Стать, мать вашу, на колени? Что я должен был сделать? Только развернуться и уйти, чтоб окончательно себя не потерять. Чтоб гордость свою в грязи не утопить. Жалкий идиот. Ударил руками по рулю. И еще, и еще. Ощутил, как на глаза. Черт, нет, я в это сам не верю. Слезы. Мать ее, мать ее. Зазвонил сотовый, я быстро ответил. Дикий, привет, не занят? Нет, что надо, косой. Дело есть. Давай встретимся за окружной. Перетрем в кафе на Садовой. Хорошо. Когда подъедешь? Да минут через 15 буду. Заметано выехал. Я тоже. Давно не виделись. Да, полгода точно. Косой пожал руку, обнял, похлопали друг друга по плечу. Сели за стол. Когда-то вместе дела воротили. Сейчас я таким больше не занимался, и общение с косым прекратилось само собой. Чё ты там, дикий? Чем дышишь сейчас? Хитрый. Спрашивает, а ведь справки уже навел давно. А то ты ничего не знаешь. Ну, много всего болтают. А что болтают? Ну, что поднялся ты. Свои пацаны на тебя работают. Не последний человек в городе. Я усмехнулся, закурил. Откинулся на спинку стула, повертел в пальцах бокал с виски. А ты? Все то же самое. Проверенный бизнес. Так что хотел, братан? Ты как насчет прошлой работы? Совсем завязал? Я осмотрелся по сторонам, затянулся сигаретой. Знал, что не просто так позвал, что, скорее всего, захочет предложение сделать. Косой временем дорожит, и зазря его не тратят. Ни свое, ни чужое. Если позвал, значит, есть дело и довольно крупное. Потому что по мелким делам он бы ко мне не обращался. Можно сказать, да. Теперь по-другому работаю. А если дело выгодное? Насколько? Написал что-то в сотовом и показал мне дисплей. Я присвистнул. Охренеть. И что надо? Коллекция старинных ружей. Плюс брюлики редкие. Нехило так увести коллекцию оружия и бриллианты. Действительно, весьма крупное дело. В свое время я только этим и промышлял. Сигнализация. Мои пацаны уже все пронюхали, в доме были. Когда будет нужно, все отключат. Охрана, собаки. Собак нет, охраны нет. Объект снимем с наблюдения на раз-два. В охранной конторе мои люди работают. Хозяева. Тетя и дядя. Ночью спать будут. Тихо возьмете и все. Ключи от дома уже есть, от калитки тоже. Звучит гладко. Так оно гладко и есть. Взял и ушел. Ну так что? Я отрицательно мотнул головой. Нет, все. Я давно этим не занимаюсь. Поищи кого-то еще. Тем более, раз так гладко все, зачем тебе я? Никто не подойдет. Ты профи. Надо чисто сейф вскрыть, подобрать комбинацию. Это у нас только ты умеешь, и пацаны твои. Без мокрухи, тихонечко. Так значит, надо взламывать сейф. Почему сразу со сложностей не начать? Поищи, найдешь кого-то. Сколько ты хочешь? Сколько там брюликов? Их ждет коллекционер. Дам больше денег. Вот столько. Снова что-то написал на дисплее и показал мне. Вот так устроит? Более чем. Сумма такая, что я сразу прикинул, как куплю другую машину. И матери капитальный ремонт сделаю. Еще и останется. Когда брать надо? Желательно в ближайшие дни. Есть сведения, что хозяев вообще сейчас нет. Хорошо. Я обдумаю и дам знать. Скинь весь материал по делу на мейл. Он у тебя есть. Договорились. Я охренеть как рад, что ты согласился, брат.